Камеры на женские груди не нацеливал. Держался тихо и каждый вечер отправлялся домой к жене. Гэвин выглядел так, как будто солнечный свет никогда его не касался. Волосы у него были светло-рыжие, кожа молочно-белая. Неподвижным взглядом голубых глаз он напоминал Курту Джерри Ли Льюиса. Джерри Ли Льюис — певец, исполнитель рок-н-ролла и музыки кантри. На лице его, казалось, вот-вот выразится страшная ярость или ядовитая насмешка, но ни то, ни другое окончательно не проявлялось. Курт ни слова от него не слышал до первого вечера, когда они остались дежурить вместе. Тут он заговорил и говорил много. Курт подумал, что Гэвин, наверное, старается ради того, чтобы его не клонило в сон. Но тихий, едва слышный голос Гэвина был слабым, возбуждающим. И за время первого ночного монолога голова у Курта дважды падала на грудь. Этот же монолог с минимальными тематическими вариациями продолжался и все последующие ночи. Гэвин мог говорить часами. Курту еще не приходилось переживать подобные ночи. Время между часом и четырьмя тянулось как будто сутками и сутками. Сколько бы ни расхаживал Курт по автостоянке и коридорам, он знал, что Гэвин дожидается его в дежурке, дабы продолжить тихую медленную пытку. У Гэвина была одна тема, одна страсть, одно негаснущее увлечение — зеленой дубой. Курт узнал, что Гэвин работает в дубах с самого открытия, в 1983 году. Он, видимо, считал себя куратором центра, хранителем его истории, обметателем пыли с его артефактов. Иногда он изрекал: «Я знаю все его секреты», и Курт, сжимая в кулаке шарик фольги, понимал, что со временем тоже их все узнает, а еще понимал, что ни одного из них знать совершенно не нужно. Курт узнал, что зеленые дубы были одними из первых в новом поколении торговых центров Англии. Не путать с первой волной старого поколения Арндейлов и Булл-рингов. Кстати, известно ли ему, сколько Арндейлов в Соединенном Королевстве? Арндейл — сеть торговых центров. Булл-ринг — крупнейший торговый центр в Бирмингеме. Он узнал, что зеленые дубы — первый, построенный в промзоне, вдали от городского центра, и до сих пор, занимая 135 тысяч квадратных метров, остается самым большим в стране. Он узнал, что в предрождественскую неделю его посещают в среднем 497 тысяч покупателей. Он узнал, что 19 пассажирских лифтов могут перевозить одновременно 350 посетителей. Узнал, что в любую субботу неквалифицированные рабочие составляют только 6% от общего числа посетителей. Он узнал, что перед строительством с территории бывшего газового завода было убрано 100 тысяч кубометров отходов из загрязненной земли. Он узнал, что в зеленых дубах 19 километров служебных коридоров. И совсем уже обалдев от цепенящей скуки, с изумлением услышал, что Гэвин однажды ночью прошел все эти 19 километров, снимая экспедицию на видео. Сколько раз потом в нескончаемой ночи Курт воображал, как Гэвин и его оцепенелая жена 4 часа просматривают этот серый коридорный фильм, и в излюбленных местах Гэвин останавливает картинку, сопровождая ее комментариями. Иногда Гэвин говорил о зеленых дубах так, словно они были живыми, словно сталь, стекло, бетон и люди соединялись в нечто большее, почти заслуживающее поклонения. У него были первоначальные строительные чертежи, фотографии, запечатлевшие изменения, переоборудование и обновления.